Мы шли босые, злые, и как под снег ракита ложилась мать Россия под конские копыта. Стояли мы у стенки, где холодом тянуло, выкатывая зенки, смотрели прямо в дуло. Кто знает щучье слово, что без земли солдата не подымали снова убитого когда-то.